Когда я медитирую, я сажусь и спрашиваю, что мне нужно знать. И в какой-то момент в течение дня ко мне приходит ответ. Божественное руководство. Во всем присутствует божественный порядок. Я совершенно определенно знаю, что существует сила, которая гораздо могущественнее меня самой. Поток ее проходит сквозь меня постоянно, и в любой момент я могу открыться ей и получить все, что мне нужно. То же самое относится и к каждому из нас. Все мы рано или поздно узнаем, что безопасно заглядывать вглубь себя, безопасно избавляться от нашего ограниченного взгляда на жизнь. Если что-то в нашей жизни идет не так, как нам бы хотелось, это совсем не означает, что мы плохие или поступаем неверно. Это лишь сигнал о том, что божественное руководство нас переориентирует. И когда это происходит, найдите какое-нибудь спокойное местечко, где вы могли бы расслабиться, и обратитесь к своему внутреннему высшему разуму. Произнесите аффирмацию, утверждая, что источник мудрости неиссякаем и доступен вам, и все, что надлежит знать, откроется вам в нужное время и в нужном месте. Мои сны полны любви и радости. Сны. Моя постель – безопасное место. Пожалуйста, перед сном никогда не слушайте последние известия, не смотрите их по телевизору. Нередко они представляют собой перечень катастроф и несчастий, в результате чего ваш сон может стать настоящим кошмаром. Во сне происходит большая работа по очистке нашего сознания. Вы также можете попросить перед сном помощи в каком-то своем начинании, и часто к утру у вас будет готовый ответ. Перед сном занимайтесь только тем, что помогает вам успокоиться. При этом можно использовать следующие аффирмации. Каждый уголок в моем мире является безопасным местом. Даже в ночной тьме, когда я сплю, мне ничто не угрожает. Я знаю, что завтрашний день сам о себе позаботится. Мои сны полны радости. Я просыпаюсь, чувствую себя в полной безопасности. Я люблю просыпаться. Если, проснувшись, я помню свой сон, я прошу его объяснить мне себя. Ежедневная тренировка ваших ментальных способностей может начинаться еще до того, как вы откроете глаза. Все еще лежа под одеялом, мысленно поблагодарите за свою уютную постель и все свои остальные многочисленные блага. Я с любовью прохожу через все возрасты своей жизни. Пожилой возраст. Я радуюсь каждому году своей жизни. В начале века средняя продолжительность жизни была 49 лет, а сегодня она составляет почти 85. Завтра она может быть 125. Пора нам изменить свое представление о пожилом возрасте. Отныне мы не приемлем убеждения, что должны умирать от болезней, испытывая страх и чувство одиночества в преклонные годы. Пора нам взять на себя ответственность за собственное здоровье и превратить дома для престарелых в анахронизм. Контролируя свои мысли, мы сделаем преклонные годы самым замечательным временем своей жизни. Я представляю себя энергичной, полной жизни, здоровой и вносящей достойный вклад в жизнь общества до своего последнего часа. Я в мире со своим возрастом. Вступая сейчас в самый замечательный период своей жизни, я ясно вижу, какой великолепной старушкой я стану. Я иду впереди, показывая другим, как научиться чувствовать себя здоровым и полным жизни в любом возрасте. Каждый из нас способен внести посильный вклад в жизнь общества и сделать этот мир лучше ради наших детей. Мне не нужно выбиваться из сил на работе, чтобы иметь хороший доход. Карьера. Мои мысли всегда позитивны. Мое высшее «я» работает на меня, и я работаю на свое высшее «я». Какой удивительной, яркой, тонкой, сильной и прекрасной энергией является мой внутренний дух. Он благословляет меня работой, в которой я могу проявить все свои творческие способности. Каждый новый день моей жизни не похож на другой. Преодолев в себе страх остаться без средств к существованию, я вдруг осознаю, что сыта, одета, имею крышу над головой и окружена любовью, которая приносит мне глубокую радость и удовлетворение. Я утверждаю, что ни мне, ни остальным нет никакой необходимости выбиваться из сил на работе. Чтобы иметь хорошие деньги, я заслуживаю хорошего заработка и без того, чтобы с боем пробивать себе дорогу в ожесточенной конкурентной борьбе. Я следую своим высшим побуждениям и неизменно прислушиваюсь к голосу сердца во всем, что делаю. Любовь к себе дает вам дополнительную энергию для более быстрого решения всех ваших проблем. Энергия. Я есть энергия. Я высвобождаю свою энергию, делая то, что мне нравится. Осознавая присутствие в моей жизни энергии любви, я растворяю старые обиды, которые ослабляли меня. Чувствуя усталость, я отдыхаю. Время от времени я даже позволяю себе вообще ничего не делать. Сегодня я излучаю мир и покой. Смех, пение и танцы – мои естественные, нормальные и спонтанные способы самовыражения. Я знаю, что я – часть грандиозного божественного замысла. Я создаю в себе пространство для мыслей, полных любви, оптимизма и радости, которые укореняются, пускают ростки и расцветают. Я питаю их своим позитивным отношением к жизни. Я смотрю на все с любовью. Самопознание. Самопознание – это то, чем я занимаюсь 24 часа в сутки. Каждое утро я пробуждаюсь навстречу любви. Мне нравится развивать свой интеллект и вести себя так, будто я уже достигла совершенства, цельности и полноты, прямо здесь и сейчас. По мере того, как я избавляюсь от убеждения, что должна работать до изнеможения, чтобы чего-то добиться в жизни, мое сердце открывается и становится восприимчивым ко всему хорошему. Я знаю, что все, в чем я нуждаюсь и чего желаю, само придет ко мне в нужное время и в нужном месте. Я ощущаю в душе мир и покой, зная, что Вселенная на моей стороне. Я устанавливаю связь между моим сознанием и моим высшим Я и радостно шагаю по жизни, не сомневаясь, что впереди меня ждут приятные неожиданности и счастливые открытия. Благословляйте процветание другого человека и знайте, что в мире всего в достатке. Изобилие. Процветание других людей – зеркальное отражение моего собственного благосостояния. Мое сознание обусловливает мое процветание. Единый бесконечный разум всегда говорит мне «да», и я говорю «да» всему хорошему. Достопочтенный Айк, известный нью-йоркский евангелист, вспоминает, что в бытность свою бедным проповедником он, проходя мимо хороших ресторанов, прекрасных особняков и роскошных автомобилей, говорил вслух: «Это для меня! Это для меня! Я вслух радуюсь, видя изобилие, и мысленно создаю для него пространство в своей жизни. А моя благодарность за то, что я уже имею, способствует росту моего благосостояния. Подобным образом мы можем также улучшить свое здоровье и развить свои таланты и способности. Я узнаю процветание везде и радуюсь ему».